заменить некоторыми применениями воды для всего тела, чтобы по возможности удалить из организма все вредные вещества. Лучше всего в первые 3 недели применять еженедельно 2-3 раза испанский плащ, каждый раз 1-1,5-2 часа, а в следующий месяц принимать теплые ванны с отваром сенной трухи или овсяной соломы с тройной переменой. Один паденщик заболел сильной подагрой. Он 3 раза в неделю надевал мешок, смоченный в горячем отваре овсяной соломы. Кроме того, он принимал еженедельно 2 ванны сосновыми ветками 42-44 градуса с тройной переменой. Через день он обмывал себя ночью, вставая с постели холодной водой. 3 недели спустя он был здоров, но все-таки некоторое время еще пользовался мешком 2 раза в неделю и вышеописанной теплой ванной и скоро с новыми силами мог снова взяться за работу. Один землекоп показал мне подагрические узлы на пальцах рук и ног, которые, как он говорил, временами ужасно горели. Это подагра от сырости. В короткое время он излечился от этой болезни, принимая через день вышеописанную теплую ванну, а также в каждый 3-й и 4-й день надевая мешок. Руки он обкладывал на ночь компрессом из отваренной сенной трухи. Один бедняк заболел сильной ломотой в членах. Происходит ли это от подагры или какой-нибудь другой болезни, он не знал. Он испытывал ужаснейшие мучения, делавшие его неспособным к труду. Было как раз время сенокоса. Я посоветовал ему сделать в стоге сена, в это время сушившегося, нечто вроде ямы, зарыться в нее и обложить себе горячим сеном так, чтобы видна была только голова. Он сделал это и в 1/4 часа так сильно вспотел, что тело его было все как в воде. В продолжении 10 дней 6 раз он повторил это и совершенно выздоровел. Однако я не стану советовать это всякому. Только тот, кто на себе испытал подобную процедуру, знает всю силу такой сенной паровой ванны. Даже застарелые, укоренившиеся уже болезни могут быть излечены этой безвредной ванной. На основании своего опыта я должен сказать, что только тот с пользой может принимать такую паровую ванну, кто сейчас же после нее принимает холодную полуванну с обмыванием верхней части тела. Последнее очень укрепляет. Это не так глупо и безрассудно, как, пожалуй, иному покажется. 2 знатных господина настолько излечились этими паровыми сенными ваннами числом 15, что им казалось, что таким простым средством, таким простым способом можно было бы пересоздать организм. Я уверен, что более слабый ревматизм, судороги, обыкновенные последствия или остатки тяжелых болезней легко могут быть устранены 2-4 такими сенными паровыми ваннами. Один ремесленник пришел ко мне и жалуется. У меня обе ноги сильно распухли. Я испытываю постоянную боль, так что ночью не могу уснуть даже на час. Особенно сильна боль в суставах. Руки у меня тоже болят. Аппетит у меня есть, но когда я начинаю есть, у меня так вздувается живот, что я едва могу дышать. Я почти не могу ходить, и когда встаю, у меня голова начинает так кружиться, что просто не знаю, где я. Я уже лечился у многих врачей, принял много лекарств, но положение мое, как мне кажется, только ухудшилось. Я уже не раз желал умереть. Этот больной имел очень здоровый, крепкий вид. Ему было около 50 лет. По мнению врачей, главной причиной его болезни было ожирение сердца. В 5 недель этот больной освободился от всех своих страданий. Что же он делал? Первое. Он прикладывал ежедневно, потом через день, а дальше через 2 дня компресс из сенной трухи. Сенная труха прикладывалась к голому телу, а сверх нее повязывался на 2-3 часа теплый платок. Второе. Сначала через день, а потом через 2 он надевал рубаху, смоченную в отваре сенной трухи. Когда опухоль на ногах прошла, больной принимал ежедневно полуванну и делал обливание колен. Мочевые камни, мочевой песок. Часто случается, что